Глава 4. Сквозь тернии к звездам. Наши познания скудны, тьма и невежество укоренились в нас до такой степени, что истину приходится искать на ощупь. Добро и зло существуют для того, чтобы человек мог выбирать, но правильный выбор зависит как от духовных устремлений, так и от работы ума. Альбрехт Дюрер. Пока поленья в костре трещали, а рассказчики сменяли один другого, ученого мужа тронули духовная крепость, ученость и мудрость простого, но от этого не менее мужественного монаха Беренгария Грамматика. Впечатлили самоотверженность, боевая удаль и смелость благородного идальга Диего Хименеса. В чем-то позабавило, в чем-то вызвало сожаление, а в чем-то и заставило всерьез призадуматься кичливая глупость Венжа Пингфея. Но эта история привела сего почтенного мужа к мысли, что уж теперь-то он просто обязан показать в пику мудрости мнимость, мудрость истинную, поведав историю ученого-философа, не чуждого духовной искренности и воинской доблести. Сидевшие у костра воодушевились, а число зевак к тому времени заметно возросло. Наивные горожане полагали, что лаборатория Гуальтера полна золота. На самом же деле, как он любил шутить, из золотого там и было-то разве что золотое сечение, над изучением которого он кропотливо работал многие годы. Правда, с определенного момента шутить приходилось все чаще про себя. Мужики — народ простой, и после того, как среди ночи в дом вломились грабители, чтобы поживиться золотым сечением, а ученый муж прозаично и даже вульгарно выдворил их при помощи совершенно обычной палицы, ему пришлось сделать выводы и поменьше делиться мыслями с теми, кто может понять его не так. А понять его так, как нужно, могли немногие, разве что такие же точно самоотверженные мыслители, ведущие уединенный образ жизни за 3-9 земель. Его жилище было заставлено вдоль и поперек трактатами Дюрера, Витрувия, Вернера, Альберти, Пачоли и других близких и интересных ему исследователей. То здесь, то там можно было обнаружить перегонные кубы, мензурки, пропорционные циркули, армиллярные сферы, посох Иакова, модель Солнечной системы, теллурий, ректангулус и великое множество прочих всевозможных предметов, о назначении которых случайный человек не смог бы догадаться при всем желании. Как уже говорилось ранее, Гуальтера уделял огромное внимание вопросу золотого сечения, универсальному проявлению структурной гармонии во всех проявлениях Вселенной, будь то живые организмы, искусство или точные науки. Давая емкое определение золотому сечению, говорили, что это соотношение, при котором меньшая часть относится к большей так же, как большая к целому. Первым это сокровище геометрии, по выражению Кеплера, научно сформулировал монах Лука Пачолли в своем фундаментальном трактате «Божественная пропорция», по слухам, проиллюстрированном Леонардо да Винчи. Пачолли усматривал в золотом сечении божественное триединство, видя в малом отрезке олицетворение Сына, в большом — Отца, а в целом — Святого Духа. Асимметричная симметрия, отображающая порядок и структурную гармонию мироустройства, была тесно связана с числами Фибоначчи, каждая последующая из которых выводилась путем сложения двух предыдущих. Сознательное употребление принципов золотого сечения в архитектуре, музыке, литературе, живописи и других областях человеческой деятельности давало потрясающие результаты. Золотое сечение обнаруживалось в человеческом теле, в телах животных, в строении растений и небесных сфер, в наиболее выдающихся произведениях искусства и зодчества, создатели которых, пусть и не вполне ясно, но интуитивно следовали в правильном направлении. Тем не менее, тема для исследований была благодатной. Гуальтера понимал, что логика конечных объектов оказывается ошибочной в случае ее переложения на объекты бесконечные. Так скажем, человеческому разуму кажется самоочевидным, что часть в любом случае должна быть меньше целого и не может включать в себя целое. Но в то же самое время множество может являться бесконечным тогда и только тогда, когда оно равномощно некоторой своей части. Рассуждая обо всем этом, ученый-философ подолгу смотрел на звездное небо посредством своих приборов, Наблюдая за фазами Луны, движением комет и замечая что-либо интересное, тотчас же делал соответствующие зарисовки с комментариями. В этот вечер он установил новую телескопическую трубу и, уже пребывая в предвкушении, прильнул к линзе, как вдруг в его поле зрения попала громадная блоха. Поначалу Гуальтера собирался смахнуть блоху с подзорной трубы, но вскоре понял, что блоха не ползет по трубе, а вместо этого скачет прямиком через город. И не какая-то там блоха, а самое, что ни на есть, настоящее блошище, размерами своими многократно превосходящее самого крупного слона. Наметанным глазом ученый тотчас же определил, где проходит золотое сечение у блохи, но это показалось ему недостаточно. Так или иначе, необходимо было сделать подробные зарисовки и составить подробный трактат. С этой целью блоху необходимо было срочно обездвижить, поэтому Гуальтера стремглав устремился вверх по винтовой лестнице на вершину своей башни, опрокидывая по пути инкунабулы, свитки, чертежи и макеты. Оказавшись на поверхности, он тотчас же отворил рундук и, перебрав разложенные в нем ядра, бранцкугели, пороховницы, мешки с картечью и прочее, спешно отыскал цепные книпели, весьма полезные при обрушении корабельных мачт. Завершив все необходимые приготовления, философ навел свою массивную вертлюжную пушку, расположенную неподалеку от старого телескопа, и произвел залп. Подкошенная блоха спутала ноги и рухнула со страшным грохотом, заметно переменив вид города. Нужно отметить, что в свое время город выстраивался в соответствии с искажением витрувианских идей, доведенных до крайности. Иными словами, он был построен геометрически идеально, без оглядки на человеческие и географические факторы. Периодически возникающие пожары и эпидемии чумы постепенно перекраивали первоначально эстетичный, но непрактичный вид, а теперь еще и блоха внесла свои коррективы. Как бы там ни было, поплясав немного от радости, Гуальтера переоделся для пикирования на своем орнитиоптере и, как следует снарядившись и закрепив шлем, расправил искусственные крылья, спикировав с башенной стены прямиком в направлении блохи. Множество маленьких домишек теснились тяп-ляп, наслаиваясь друг на друга, а хуже всего обстояли дела в еврейском гетто. Многие жители содержали хозяйство прямо в городской черте, но крупный скот неизбежно приходилось держать за городской чертой и, следовательно, вести какое-то хозяйство и снаружи. А проходя через городские врата, необходимо было выплачивать каждый раз подорожную пошлину с яиц, молока, так или иначе пополняя городской бюджет. Один чиновник даже как-то раз додумался поднять вопрос о возведении вторых ворот, ради того, чтобы таким образом удвоить доходы с пошлин. Если кто-то несчастный оставался за городской чертой после захода солнца и не успевал вернуться до объявления комендантского часа, путь в город был заказан. Поэтому снаружи появились всевозможные гостиницы и прочие заведения, полезные для путников. К покидавшим свои города и отправившимся на далекие расстояния отношение всегда было подозрительным, и если таковых задерживали, не получив у них убедительных объяснений, путники могли нажить себе проблемы. К счастью, блоха рухнула прямиком на просторной площади перед собором, и это означало, что ради работы над ней не потребуется совершать променад за городскую черту, то и дело беспокоясь о времени и пошлинах. Тем временем народ начинал потихоньку собираться. Звенел набат, боевое облачение надевали и старый млад, будь то городские цеховики или представители патрициата. Сотрясая люцернскими молотами, городская стража молниеносно окружила чудовище, а суровый пышноусый капитан занес короткую боевую шпагу с ажурной гардой, готовые в любой момент дать отмашку канонирам, кулевернерам и аркебузерам на городских стенах и дозорных башнях. Выбравшись из-под блохи, Веншпенгфей и Ронгфанг в сопровождении ощетинившихся пиками китайских императорских гвардейцев и всей представленной свиты загласили в один голос, что это подлый и недостойный мужчины поступок поднять руку на беззащитную блоху, которая к тому же еще приходится невестой самому императору Поднебесной и несет с собой в качестве приданного удивительную лунную капусту, выращенную в огороде лунного монастыря, основанного почтенным монахом Беренгарием Грамматиком. Обнажив свой фамильный клинок, Диего Хименес добавил от себя, что он, как и подобает благородному идальго, готов вызвать на дуэль того, кто осмелится совершить такой бесчестный поступок, пальнув из пушки по несчастному созданию, которое спасло его жизнь и жизнь его лучшего друга Мигеля Альвареса от неминуемой гибели в джунглях Нового Света. К сожалению, капитан городской стражи не понимал ничего по-испански, и уж тем более по-китайски, осознав лишь то, что чужаки не только каким-то образом связаны с этим чудовищем, но даже смеют возмущаться и могут представлять угрозу для жизни и благополучия горожан. Своевременно подоспевший Гуальтера тотчас же вклинился между сторонами конфликта, начав твердить про то, что ответственность за случившееся целиком и полностью лежит на нем, в то время как сам он действовал исключительно в интересах науки и общественного блага. Ученому казалось очевидным, что подобная блоха не могла появиться на Земле просто так. Она свалилась с неба. И поскольку ближе всех небесных тел сейчас Луна, скорее всего, она упала с Луны. А блохи переносят чуму. Поэтому блоха и ее спутники должны остаться под карантином, и остановить их путешествие было делом важным для всего человечества. И в этот момент сквозь зыбкий образ прорвался петушиный крик.